Глава шестая. Это было впервые, что принцесса отважилась на свидание в моих комнатах. Если проходить ко мне было и опаснее, чем ждать меня у себя, это вполне вознаграждалось абсолютной обеспеченностью во время самого свидания. Окончивший деловое письмо, я сидел перед бюро с зажженной свечой, откинувшись на спинку стула, стараясь не думать о близости часа свидания. Далекий от того, чтобы любить или желать принцессу, принужденный своим положением и господствующий при герцогском дворе, известной строгостью к воздержанию в большей, чем я привык, степени, я несколько скучал о привольной жизни в Италии и как-то невольно возвращался все мыслью к герцогскому брату, нежная, почти влюбленная преданность которого меня поистине трогала. Запечатавши письмо, я снова задумался, оперши голову на руки и смотря на неподвижный огонь свечи. Встрепенувшись от легкого стука в дверь, я впустил в комнату небольшую фигуру в темно-лиловом плаще, почти черном от дождя. Узнав принцессу Амалию, я поспешил усадить ее перед топящимся камином, налив стакан вина. Счастливо улыбаясь, без слов, принцесса протянула мне руку, которую я почтительно поднес к своим губам. Потом я положил руку на спинку кресла, где помещалась Амалия, которая прижималась ко мне, нежно и счастливо смотря на меня снизу вверх. Ветер тряс рамы, и на луну набегали тучи. Дождь, казалось, перестал. В двери снова постучались, на этот раз быстро и твердо. Амалия вскочила бледнее. «Что это?» – прошептала она. «Не тревожьтесь, будьте спокойны», – прошептал я, снова заставив ее опуститься в кресло, которое я повернул высокой спинкой к двери, сначала закрыв принцессу большой восточной шалью. В двери продолжали стучаться все громче, и голос Филиппа Лудвига раздавался. «Мейстер, мейстер, это я, принц Филипп, отворите!» Сияющие глаза юноши, взволнованное, покрытое неровным румянцем лицо, дрожащие руки – свидетельствовали о необычайности его состояния. «Что с вами, мой друг?» — спросил я, несколько отступая. «Я решился, и вот я пришел сказать вам...» — прерываясь, говорил принц, почти прекрасный в своем волнении. «Успокойтесь, может быть, вам в другое время будет удобнее сказать мне то, что вы имеете?» «Нет, теперь, сейчас, о мейстер! Слушайте, я решился!» «Вот я открываю вам мое сердце!» — воскликнул Филипп, и раньше, чем я успел что-либо предпринять, стремительно бросился в кресло, где сидела спрятанная Амалия. Двойной крик огласил комнату. Принц, сдернув шаль с прижавшейся в угол кресла и зажмурившейся Амалии, смотрел на нее в оцепенении, как на Василиска. «Мейстер, я вас ненавижу!» — прошептал он, оборачивая ко мне свое лицо с полными слез глазами, и выбежал из комнаты, хлопнув дверью.